С тех пор дворец перманентно находится в состоянии ремонта. Как получить разрешение на осмотр дворца? Кто-то из служащих звонит в муниципалитет. Мне кажется, что я даже слышу имя человека, с которым говорит служащий. Да, господин Джорджо Дория. Разрешение, разумеется, получено. Признаюсь, я не без душевного трепета вошел во дворец и по его широкой лестнице поднялся на второй этаж, где расположены два его знаменитых зала — зал капитанов и зал дожей. Фотографии и кадры кинохроники запечатлели облик зала капитанов в дни конференции. Столы были поставлены в виде почти правильного квадрата. Стороны этого квадрата занимали делегаты. В центре квадрата два стола, за которым сидели сотрудники рабочего секретариата, все те, кто вел протокол этого дипломатического форума. Взяв старую фотографию и вооружившись лупой, ты сейчас можешь рассмотреть советскую делегацию. Вот сидит, несколько склонившись над столом, нарком Индел Чичерин. Виден его галстук, повязанный, как обычно, толстым узлом. Если бы Георгий Васильевич встал, была бы видна золотая цепочка поперек жилета. Рядом заместитель нарком Индела, Литвинов. Он поднял глаза, на секунду оторвав их от газеты, которую держит в руках. На нем светлый костюм, он любит светлые костюмы. Впрочем, почему бы ему не быть в светлом костюме, когда за окном весна и Средиземное море буквально за окном? Взгляните попристальнее и рассмотрите лица Красина, Воровского, Рудзутака, всех тех, кто в эти дни вел большой корабль нашей делегации по неспокойным генуэзским волнам. Я иду по залу. Мне хочется поточнее представить его облик, размеры, краски, самую его фактуру. Я почти точно определил размеры зала, пройдя его вдоль и поперек, 26 на 18 метров. Высота зала — метров 14-15. Зал спланирован как бы в два этажа. Все элементы оформления зала это подчеркивают. Два ряда окон, два ряда скульптур. В нишах глубоких и округлоправильных скульптуры знатных генуэзцев. Генуя сберегла облик своих зачинателей. Хмуро сосредоточенные лица, острые в прищуре глаза. 20 человек смотрят на вас, как бы из самих стен древнего зала. 20 генуэзских капитанов, 20 магнатов, 20 отцов города. Разумеется, здесь и Андреа Дория, с которого началось военное и торговое господство Генуи. Здесь и его сподвижники, впрочем, не только в этом зале, но и в соседнем зале дожей. Он выглядит не в такой степени европейским. Здесь сочетание витражей и мозаики. Здесь потолок не каменный, а коричневого дерева, как коричневым деревом выстланные стены. Здесь пол не мраморный, а выложен своеобразной керамической плиткой. В этом зале есть что-то византийское, может быть, даже восточно-византийское. Здесь, как и в первом зале, со стен смотрят на вас пасмурно настороженные глаза отцов города. Быть может, даже не столько тех, кто стоял у кормила генуэзского государства, сколько тех, кто опекал его военную и финансовую диктатуру. Вряд ли есть резон воссоздавать их имена. Но одно имя врезано в историю намертво. Это имя Деривальди Франческо. Он вошел в историю как зачинатель великого искусства ростовщичества. Он первым дал деньги взаймы в рост. Изобретатель ростовщического процента? Да, это он, Деривальди Франческо, в своем роде праотец всех тех, кто, зажав в кулак пачку ассигнаций, драл с бедняков три шкуры, прародитель всех скупых рыцарей. 10 апреля 1922 года. Конференция в Генуе открылась, и Чичерин выступил со своей знаменитой речью декларации. Нелегко переступить рубеж почти полустолетия и представить себе, как выглядел зал в тот день. Помогает это сделать тишина. «Господин Георгий Чичерин, глава русской делегации!» Голос председателя сурово значителен. Чичерин произнес речь по-французски. Произнес при настороженной тишине зала первую речь. Первую не только на этой конференции. В сущности, первую речь советского делегата на международном форуме. Именно этой речью Чичерина была прорвана дипломатическая блокада. Вот поэтому так тихо стало вокруг. Вот поэтому импульсивный Ллойд Джордж обратился в каменное изваяние и стал 21-м в ряду скульптур, украшавших знаменитый зал Генуи. Чичерин произнес речь по-французски и, уловив, что классический язык дипломатии понятен не всем участникам конференции, повторил ее по-английски. Если бы была необходимость воспроизвести речь по-немецки и по-итальянски, Чичерин сделал бы это с той же легкостью. Как свидетельствуют очевидцы, Чичерин говорил по памяти, редко заглядывая в текст, который лежал перед ним. Впечатление было столь сильным, что, казалось, чопорная тишина даст трещину, и зал разразится аплодисментами. Однако, благодаря осторожно настойчивому вмешательству председателя, дававшему понять, что аплодисменты неуместны, опасность миновала. Когда же Чичерин повторил речь по-английски, здесь уже овацию, откровенно восторженную и мощную, не могли сдержать никакие преграды. Очевидцы отмечают, что овация длилась долго, речь советского делегата заметно сказалась на настроении конференции. В перерыве, который был объявлен вскоре, участники конференции живо обсуждали чичеринскую речь. А речь советского наркома действительно давала повод для столь бурной реакции. В течение тех 20 минут, пока продолжалась речь, именно 20, продолжительность речи должна точно соответствовать ее цели и характеру. Чичерин говорил о мирном экономическом сосуществовании между двумя системами собственности, капиталистической и социалистической, о равноправии обеих систем собственности, о всеобщем для всех государств сокращении вооружений, о созыве Всемирного конгресса для установления всеобщего мира. Иначе говоря, Чичерин словно бы заглянул в завтрашний день советской дипломатии и определил многие из тех проблем, которые ей предстояло решать. И проблему сосуществования, кардинальную во всей ее деятельности, и проблему разоружения. И проблему создания всемирной организации, которая бы явилась в такой-то мере прообразом нынешней Организации Объединенных Наций. Итак, конференция открылась. Главы делегации произнесли вступительные речи. И наступила пауза. Очевидно, делегаты должны были удалиться в загородные резиденции и виллы, чтобы начать то, что в дипломатической, как, впрочем, и военной практике, носит название разведки боем. Советская делегация избрала для резиденции отель «Палаццо Империаль», расположенный на юг от Генуи в курортном городке Санта-Маргарита. Даже при беглом взгляде на здание отеля поражаешься его огромностью. В отеле 5 этажей. Как невелика была советская делегация, она оказалась на конференции действительно одной из самых представительных. Здание отеля было для нее большим. Я как бы последовал за делегацией Санта-Маргарита. Моим спутником в путешествии был Бини. Не знаю, учитывал ли это Чичерин, выбирая для резиденции советской делегации Санта-Маргарита, но исторически это место было пристанищем русских, впрочем, не столько Санта-Маргарита, сколько Каве-де-Лавания, и это рядом. Быстро произносит Бени, и его рука худая и стремительная взлетает и падает. Если это интересно вам, готов показать. Кстати, я живу в Каве-де-Лавания. Каменным утесом, устремленным высоко в небо, выглядит дом, в котором живет Бени. Не помню, на какой этаж вознес нас лифт, но когда мы вошли в квартиру и хозяин подвел к просторным просветам, мы увидели восточную Ривьеру на протяжении добрых 100 километров.